«Да, гоблин», — усмехнулся я, — «если так, то против нас целый мир. Главное избегать полусфер. Не только. Мы выбрались в результате сбоя. А раз так, нас надо устранить. Надо ждать гостей. Того же жнеца. Что за жнец? Расскажу позже. Но повоевать нам придется. Против короля. В жопу короля», — поморщился я, думая о будущем. «И как вытащить наших? Отряд?» «Да, даже и не знаю», — признался я, снова сквозь окно глядя на исполинский купол, «даже и не знаю, да и стоит ли. Почему? Они в своем мире, Каппа, Рек», — коротко произнес азиат, и я зло выругался. «Ну да, орк точно отправится меня искать, и найдет на свою упертую жопу целую кучу проблем, это гарантированно. Постараемся связаться с родной системой», — подытожил я, «и в самое ближайшее время, а потом? Потом будем разгребать дерьмо, искать ответы на вопросы. Но кое-что ясно, большинство из нас система поимела. Тех, кто продолжает гнить в хладном сне. Вот эти дикари, что радостно кочуют под джунглем и собирают вкусные ягодки, заодно чуть ли не жопой жуя листья коки, они не родились здесь, Каппа. Они также просыпаются чаще всего уже взрослыми и со стертой памятью. А в том племени мирных сборщиков я не увидел ни одного ребенка. То же самое в большем масштабе. Как-то так, кивнул я. Нам нужно время и много собеседников. Ну что, готов повоевать? Всегда. Тогда подъем, вздохнул я, вставая. Не успел я заткнуть за ремень опоясывающий шорты револьвер, рация ожила и зазвучала хорошо поставленным мужским властным голосом. Доброго вам дня, дорогие гости моей небесной башни. Я Буба, Джакома Буба, король и владыка сего небоскреба. Сразу к делу, пока не началась стрельба. Может, я верну найденный в джунглях экзоскелет, и мы разойдемся миром. Мои подданные уже осознали ошибку и каются. Ответьте, дорогие гости, есть шанс решить дело миром. Чуть подумав, я щелкнул тумблером. Спусти мой экс на 60-й этаж, Буба. Прямо сейчас. И чтобы не царапинки. Рядом положи ключи от моего внедорожника. Как и ожидалось, войны не последовало. Сначала ожил лифт, что привез мой экзоскелет. Затем, когда я, убедившись, что моя любимая стальная шкура в целом в порядке и забрался внутрь, оживив экс и выйдя наружу, лифт опять убрался наверх, чтобы вернуться еще через несколько минут. На этот раз он привез с собой одного пассажира, невооруженного, темноволосого, невысокого, в серой футболке и шортах. Аккуратно поставив у ног небольшую сумку, он демонстративно показал пустые руки и коротко представился. Хорхе. Опустив гадюку у покинутой Каппой розетки, я вскрылся, подрубил неспешно провода и, убедившись, что в батарее потекла живительная энергия, повернулся к невысокому. «Консильери». «Верно», ничуть не удивившись, кивнул тот. «Ключи от машины принес». «Верно». И не испугался. Задумчиво выпятил я челюсть, внимательнее оглядывая странного человечка со слишком умным и спокойным взглядом. «Я боюсь», кивнул тот, медленно поворачиваясь. «При мне нет оружия. Думаешь, мне сложно убить безоружного и неопасного? Судя по тому, что я видел с крыши, нет, не сложно. Для тебя чужая жизнь, что плевок, взял и растер ногой. Хм, тогда что тебе надо? Почему не послал вниз одного из самых вредных ушлепков? Зачем рисковать самому ради доставки психопату ключей от машины? Послать вниз самого вредного ушлепка?» Усмехнулся консильери и, кивнув на рацию на полу, спросил, «можно?» «Давай», — поощрил я с нарастающим интересом, «удиви меня». Опустившись на пол рядом с экзом, любовно стер со стальной голени пыль, принюхался и удивленно моргнул. «Какого хера? Ну он же хотел экс себе забрать», — тихо рассмеялся консильери, выпрямляясь с рацией в руках. «Этот сучий король ведь хотел запихнуть жопу уже не в золотого, а в черного экзоскелета. Вот и велел вымыть его хорошенько с мыслом и спрыснуть розовой водой». «За такое я убиваю», — медленно произнес я, с трудом заставив себя остаться на месте. «Я ему так и сказал», — дернул плечом консильери Хорхе, «прошу великодушно прощения за последующие слова, что адресованы не вам, господа. Мудрость и вежливость в одном, редкость», — тихо произнес присевший рядом Каппа, уложив на колени дробовик. «Пришел в себя», — понимающе спросил я. «Да, прошу прощения за женскую многословность и эмоциональность». «Ну да, случается после промывки мозгов и придавливания золотой жопой памятника». «Не памятника», — поправил меня мечник, — «это часть какого-то самодвижущегося костюма. вроде Экза, но вряд ли такой будет двигаться быстро. Ясно. Продолжить разговор с очухавшимся азиатом не удалось. Прокашлившись, консильери щелкнул тумблером рации и крайне издевательским, насмешливым и даже глумливым голосом произнес: «Эй, король!» Где-то через пару секунд рация зашипела и выплюнула в эфир пытающийся звучать спокойно, но явно нервничающий знакомый голос короля небоскреба: «Хорхе, ты один, амиго, эти, ушли, они здесь», одолбанный сраный король, широко улыбнулся Хорхе, «я чего тебя в эфир позвал знаешь, а чтобы нахер послать тебя тупой бастардос, чтобы тебе сука остаток жизни угорело отсасывать, чтоб тебе, тупая ты и жадная сука, дарить всем лесным макакам сатисфакцию через жопу». «Понял, Хорхе», изумленно вякнуло его величество. «Да пошел ты, урод, я ведь тебе говорил, не надо брать эти гребаные экзоскелеты, непростым людям они принадлежат». Сразу же ясно, как только увидели эту черную стальную смерть, просто лежащую в джунглях, сразу стало ясно, что беды не оберемся, когда второй чужак шутя угробил нескольких наших, хотя был не в себе и даже не понимал, где находится. «Я же тебе говорил, оставь, не трогай. Как только наши потащили к зданию эти трофеи, надо было отправить их обратно, чтобы положили где взяли. Эй, Хорхе, амиго, я тебе не амиго, сука. Встречу тебя, башку прострелю, жирный ублюдок. Ты похерил все мои начинания, а затем выбрал самую смачную шлюхой, нарек ее королевой и позволил ей вмешиваться во все мои приказы. Отменять их, работа встала. Все планы ушли в жопу. Мерде, когда я звал тебя сюда, тупого и неудачливого лидера мелкого племени нищебродов, ты льстиво меня благодарил через слово. Я дал тебе все, власть, богатство, безопасность, женщин, а ты разрешил своей слюнявой суке королеве отдавать мне приказы. Ладно, гребаный король Джакома Буба, живи и процветай. Правь своей небесной башней, а я увольняюсь. И давай, попробуй тебе удержать здесь все на плаву. Следи за садами и огородами, за коллекторами дождевой воды и дерьма, за меню в столовой, за тем, чтобы не разворовали арсеналы, чтобы все не перепились и не передрались. Следи, и посмотрим, как тебе это удастся. А если не справишься, тупой король, попроси помощь свою шлюху-королеву. Ах да, забыл сказать, вчера ночью, пока ты спал пьяным, она взахлеб насасывала твоему другану Алану Ривьере. И еще, всем, кто меня слышит, король нахапал себе нехилую казну. Золото, драгоценности. Он все спрятал в своей спальне. Где-то там тайник. И там же немало жратвы и хорошего бухла. Всем бойцам и работягам удачи. Не держите на меня зла. Если выживу, буду в коммерция. Приходите. Помогу чем смогу. Хорхе, охренел. Я убью тебя. Рев короля звучал неубедительно. «Спускайся», — рассмеялся консильери, — «давай, трус, спускайся. Я тут, стою рядом с парой чужаков и жду. Потом, если они меня не прикончат, мы еще побеседуем чуток. Так что у тебя есть время взять ружье, натянуть на жирное пузо бронежилет и спуститься на лифте сюда. Хорхе, амиго, мы через столько прошли». В эфире внезапно шарахнула короткая автоматная очередь, следом, опять король, захрипел снова: «Шлюху я уже прикончил». Алан убежал. Они даже не пытались отговориться. «Ладно. Признаю, я ошибался, мой консильери. Ты нужен мне, а верный советник. Не торопись. Обговорим все. Что скажешь?» «Что скажу?» «Вот что. Пошел ты в жопу, король. Ты мог получить все, а теперь тебе придется конец. Знаешь почему? Потому что ты ни хрена не умеешь делать. Повторюсь, удачи всем. Буду жив, я в коммерция». Взмахнув рукой, Хорхе с силой ударил рацией о пол, разбивая устройство. Подняв глаза на нас, ткнул ногой сумку. «Проверите, там личные вещи, записи, десяток любимых книг, цитатник, плюс немного одежды, небольшая бутылка самогона и сверток с тортильями. Прострелить тебе башку?» С неугасшим интересом спросил я, поднимая револьвер. «Не трать пулю, Лид, я зарежу», буднично произнес Каппа, поднимаясь. «Убьете, значит, такая судьба. Не убьете, буду водителем. Довезу вас до коммерция. Вы ведь туда направляетесь. С чего ты так решил?» «Это логично. Что делать в джунглях и рядом с заброшенным городом? А всего в паре дней пути отсюда находится разрешенный город коммерция, где можно отыскать работу, передохнуть, вкусно пожрать и завести полезные знакомства. Ты, консильери перевел взгляд на Каппу, ты, судя по внешности, из селения Чикурин, что неподалеку от Коммерция. Про тебя, взгляд вернулся на меня, ничего сказать не могу, хотя ты из тех, к кому я бы, пусть обсираясь от страха, но пошел бы служить советником. На кой хрен мне обосранный советник, а водитель не пригодится. Я знаю дороги и броды, где пройдет внедорожник. Прослежу за солнечными панелями, разведу костер, приготовлю еды, покажу, где чистая вода. Взамен, тебе в чем выгода? Безопасно доберусь до города. Еще, тут в нашем гараже есть тайник на случай, если придется бежать от молчаливого ассасина, явись он все же по нашей душе и пробейся сквозь защиту. А, судя по тому, что проделал сегодня ты, наша защита полное дерьмо. Дерьмо, подтвердил я, интересный ты ушлепок. Что там про тайник? Продукты, одежда, боеприпасы, немного запчастей, палатки, еще немало всего. Все это уже лежит в прицепе, спрятанным за фальшивой стеной. Остается прицепить к лучшему внедорожнику, личному транспорту короля, и можно отправляться. Я же проведу машину под прикрытием зданий так, чтобы по нам не шарахнули с небоскреба. Мы договорились, гоблин. Кто? Гоблин, улыбнулся я, веди меня к моему внедорожнику. И запомни, гоблин Хорхе, если твой король жив только потому, что от дерьмовой воды у меня скрутило живот, то ты жив только потому, что в твоей башке много интересной мне информации. Я отвечу на все вопросы, расскажу все, что знаю. Главное, не вздумай лгать, ни в едином слове. Ты понял меня? Я понял, босс. Веди, Чикурин. Посмотрел на меня Каппа, что за поселение Бамбуковая роща, Лид? Спроси. Пожал я плечами и принялся забираться в экзоскелет. «Спрошу», — кивнул мечник, вползая в глефу, — «спрошу». Глава 4. Безымянный город мы покинули без каких-либо проблем, если не считать за таковые пару сбитых диких свиней и одну жирную спятившую гоблиншу, попытавшуюся остановить двухтонный внедорожник с прицепом собственной тушей и безумной улыбкой. Туша с чавканьем лопнула, улыбка частично прилипла к капоту, так дальше и поехала. Сбивая вопящую что-то толстуху, Хорхе даже не вздрогнул, спокойно глядя на расчищенную от зарослей улицу сквозь живую помеху и продолжая спокойно, но не монотонно, рассказывать свою историю, благо вопросов от нас пока не поступало. Я с Каппой, убрав пару кресел из салона, уселись и слушали, не забывая поглядывать на медленно проплывающую по бокам дорогу, но не обращая внимания на далекие едва слышные выстрелы. В небесной башне началась беспорядочная пальба. Раньше я кем-то был, кем-то, умелым, говорил бывший советник, крутя баранку и сверяясь с лежащей на колене раскрытой записной книжкой, зафиксированной на ноге длинной резинкой, перехватившей бедро. Я не говорю, что был важным, но я был умелым и знающим специалистом своего дела. В этом я уверен полностью. И, судя по всему, послужил я в прошлом на славу, раз меня возродили. Возродили. Те, кто пришел в очищенный от мира скверны, в прошлом неплохо служил и отпущены ему все грехи. А память стерта, дабы убрать не светлые, но темные воспоминания о жутком мерзком прошлом. Так говорят здешние священники. Кто? Лесные друиды, что живут к северу, востоку и западу от Коммерция. Я в их слова особо не верю. Просто зафиксировал услышанное в памяти и записях. Предупреждаю, мои записи неплохо зашифрованы. И нахрен мне твое предупреждение? Ну, вдруг решишь, что тебе хватит моих записей, за вычетом моей нудной болтовни, и выстрелишь мне в затылок. Какой дурак будет стрелять тебе в башку прямо в машине? Забрызгаешь здесь все. Понял. Бояться надо, когда выйду отлить. Ясно. Про друидов, врут они все. Раз ты славно в прошлом служил, раз был нормальным человеком, то какого черта в этом новом светлом мире полным полночеловеческого дерьма? Убийцы, насильники, грабители, не сосчитать. Что это за отпущение грехов такое? Нет, тут какая-то другая система. Как бы то ни было, родился я в Коммерция. Нас было ровно 30 человек, 12 девушек, 18 парней. Система посчитала так, чтобы было ровно 15 пар. Не сходится, заметил Каппа. Сходится, не глядя на него, ответил Хорхе и чуть повернул руль, прижимаясь к фасаду массивного трехэтажного здания. Восьмерым едва рожденным и ничего не помнящим о своей прошлой жизни парням мать радостно объявила, что у них не все так просто, а остальное предоставила выяснять сама. Такое же объявление было сделано двум девушкам. Причем мать объявила это при встречающих, а всех возрожденных и чистых встречают праздником. Вы не подумайте, мне плевать, кто и с кем спит. Но в тот момент я понял, что так дело не пойдет. Где выбор? Где право решать самостоятельно? Такое вообще бывает. Родилась девушка, а ей в лицо заявляют, что она лесби. Причем при всех, как клеймо, ни приватности, ни интимности, ни уважения. А седенький друид тут же добавляет, что здесь стыдиться мол нечего, внутренняя природа каждого светла и чиста. Ты это к чему, дедушка? Спятил. В общем, меня отправили в один из трактиров, для начала. Официальное трудоустройство всех возрожденных, дабы с первых дней они привыкали к повседневной радостной работе. И, моя грязные тарелки, посматривая вокруг, я уже через пару дней понял, кто из персонала хозяина обворовывает, кто с кем спит, кто кого ненавидит, а в лицо улыбается, какие блюда надо из меню нахрен выкидывать, потому что их тупо слишком долго готовить, а цена на них крохотная. В общем, я понял, что не дурак и посудомойщиком мне вряд ли сама природа предназначила быть. А ведь мне не напрямую пусть, но так и объявили с прищуром, ты мол парень простой да работящий, мыть тебе посуду до старости. Прервавшись на пару секунд, Хорхе направил машину в узкий проход между двумя обвалившимися домами, перевалил через тройку невероятно толстых узловатых корней и, выбравшись на ровное пространство, продолжил: «Я свалил с того трактира, превратился в безработного, но без денег не оставался никогда, всегда песо в кармане звенели, одному то подскажешь, другому это, и люди всегда отблагодарят за помощь. Еще через пару лет такой привольной жизни я понял, что хочу что-то создать. Прямо зуд во мне появился. Нестерпимый зуд. Желание создать новое племя, новый город, новую организацию, причем такую, где все работает как надо, где не держат никчемных дебилов из-за дружбы, родства или былых заслуг. Захотел я, да, но ничего не вышло. Почему? Потому что я не умею себя с людьми вести. Не умею себя поставить так, чтобы меня реально уважали. И ведь я вроде не дурак, а разобраться с этой проблемой так и не смог. Может, у меня на лице что-то, или рост маловат. Вечно ко мне кто-то цепляется, вечно пытается вызвать конфликт, навязать перепалку или же сразу идет ва-банк и отказывается выполнять приказ. Так я разошился со всеми, кто сначала заинтересовался моими идеями, ну или с теми, кто соблазнился моими обещаниями. Вот ты, босс, Ади, спасибо, вот ты, Ади, я на тебя глядеть боюсь. И не только я, слышал я, что говорили те, кто на экранах видел твое вроде бы и нормальное лицо, когда ты попадал в обзор камер, но твой взгляд, твоя осанка, поза, даже линия плеч, все это вместе и по отдельности напрямую говорит: не вздумайте со мной спорить, бастардос, а то я вам глотки вырву. И ведь ты просто проходишь мимо. Отсюда мой простой вопрос, Ади, как добиться такого же, как сделать так, что ни один из моих долбанных подчиненных не пытался мериться со мной членами или силами? Как? Убей десятерых, с зевком ответил я и покосился на замершую на кромке частично обвалившейся кирпичной стены хищную кошку. Убить десятерых, повторил задумчиво советник, так, ну общий посыл я уловил, чем больше крови прольешь, а если не поможет, если во мне после этого ничего не изменится, убей еще десятерых. Ага, интересная у тебя арифметика, сеньор Ади, очень интересная. А нет менее кровавых способов повысить свой авторитет и харизму лидера? Нет, ну ясно, я подумаю над этой практикой, хотя всегда старался держаться в стороне от кровавых дел, может и зря старался, все в дерьме, а ты чист как весенний цвет сакуры, произнес Каппа, кто будет уважать такое хитрожопое дерьмо. Вот теперь я уяснил еще что-то мудрое, запишу на досуге. Так вот, я понял, что мне нужна ширма, мне нужен кто-то на позицию лидера, на позицию короля, а я, стоя незримой мудрой тенью за его плечом, буду направлять его действия, начну строить мощную организацию, начну строить клан, а позднее, когда закончу почти все важное, смещу марионетку и займу ее место на троне, лениво предположил я, скажем, место в директорском кресле, и продолжу вести организацию к возвышению. А зачем? Что зачем? Зачем строить? Зачем возвышать? Какова цель? Не знаю, признался Хорхе, Честно не знаю, но наверняка эта цель есть, просто я ее еще не осознал. В любом случае этот проект обернулся полным провалом. Первые дни будущий король Джакомо Буба целовал мои ноги и умолял только об одном: продолжай, продолжай, а да, продолжай делать меня богатым и сильным, просто продолжай, амиго Хорхе. Это я узнал, что небесная башня опустела и ее можно занять. Я привел племя в город, пустил весть в округе, что мы набираем новых бойцов. Я сумел восстановить всю чертову инфраструктуру, наладить быт, заставить всех прекратить сраться по мелочам. Я наладил такой график, чтобы заклятые враги постоянно были разведены далеко в стороны и не пересекались. А затем, спустя несколько лет, появилась сисястая шлюха и начала ставить мне палки в колеса. Причем просто так. Эта тварь возомнила себя знающим управляющим. Решила, что легко сможет меня под себя подмять. Не выйдет. Вышла, усмехнулся я, у нее все получилось, гоблин Хорхе. Шлюха хотела тебя выжить, и выжила. Если бы ты не подосрал ей напоследок, сообщив о том, как она взахлеб кому-то сосала, кому-то, но не королю, все бы и вышло по ее плану. Тебя выжила из собственной, как ты там сказал, организации. Тебя выжила из собственной организации обычная тупая сосалка. И только потому, что она не боялась тебя, а должна была бояться до дикой усрачки. Хватит ныть о своей неудавшейся жизни, Хорхе. Расскажи-ка мне про здешние земли, про друидов, коммерция, чекурин и так далее. Как скажете, сеньор Ади. Я люблю рассказывать, крутя руль, привычно маневрируя между обрушенными зданиями, поваленными памятниками и поросшими зеленью земляными наносами, Хорхе делился знаниями, не забывая при этом через каждые три предложения, что он выдает лишь только проверенные факты и без какого-либо личного оттенка, суждения или любых иных эмоций. Слова-то какие! Этот ушлепок, что привык добиться своего не силой, а переговорами, появился в этом мире слишком рано. Прежний мир уже ушел, а новый, с привычными ему законами достижения цели, еще не наступил. Вот он и мотается из стороны в сторону, как кусок зефира в засранном унитазе базарного сортира. Но кое-что он знал, этого не отнять. И поэтому я внимательно слушал. Мы находились на обширной территории, известной как «Разрешенные земли». В пределах этого солиднейшего куска вместилось несколько городков и селений, разделенных полным бездорожьем, если только не принимать за дороги протоптанные тропы и крайне редкие грунтовые дороги, по которым кое-как пробирались запряженные лошадьми и мулами повозки, а также редкие здесь электромашины. Исключительно электромашины, двигатели внутреннего сгорания под полным запретом, тогда как полная зарядка батареи электрокара стоит всего пару песо. Опять же, никто не мешает установить собственную солнечную панель и заряжать вообще бесплатно. Ее же можно приобрести в нескольких крупных лавках, где ассортимент поддерживается щедрой матерью. На этих землях преобладают леса, густые, первобытные. Вырубка под категорическим запретом, разрешение могут выдать лишь друиды и лишь в их присутствии можно срубить указанное ими дерево. Нет, обреченное дерево не обязательно больное, но друиды руководствуются указаниями матери и собственными соображениями, а еще им помогают дивинусы, что всегда знают, что можно в лесу трогать, а что нет. Леса требовалось много, в первую очередь для постройки и ремонта домов. Постройки же можно было возводить исключительно из природных материалов, причем имелся четкий список разрешенных способов, а все остальное – под строжайшим запретом и угрозой весомого наказания. Какой лучший способ, по мнению матери, постройки жилой постройки? Ответ – иглу. Че это такое? Это когда лепишь себе дом из снега. И да, по мнению системы, это лучший вариант постройки зданий. Ну и что, что здесь снег выпадает раз в 10 лет и ненадолго? Все равно способ лучший. Чуть ниже в списке находятся вигвамы, шалаши, юрты, шатры. Список длинный, с ним всегда можно свериться на экране главного здания коммерция. В мэрии. Главное условие, из чего бы ни возводилась постройка, это должны быть природные материалы, причем, чтобы они были не обработаны. И матерь, опять всплыло это слово, крайне благосклонно относится к тем хозяевам, кто свои дома регулярно переносит, давая прежнему месту отдохнуть, порасти молодой травкой. Можно ли складывать здания из бревен? Можно, но без гвоздей. Есть хорошие мастера, что возводят и трехэтажные здания из бревен, причем без единого гвоздя, а дома крепкие на славу. Щели заделывают мхом. А можно ли дом из камня сложить? Ну конечно же можно, гаденыш ты мерзкий, возводи. Но камни не отесывать, никакого цемента не использовать, глиняный раствор можно. Такие капитальные строения уже не перенести, но в них обычно живет много народу, поэтому мать смиряется с подобным стремлением людей к жилищу покрепче, чем хлипкий вигвам. Особенно это важно в те периоды, когда наступает смена годовых сезонов, когда лето переходит в осень, к примеру. Сейчас, кстати, как раз заканчивается первый месяц осенней поры, и вот-вот начнутся пусть не такие уж и частые, но все равно крайне опасные и кровавые происшествия, и все они связаны со сходящими с ума дивинусами. В города приходят звери-защитники, приходят и начинают убивать. Причем не просто убивать, они рвут людей в мелкие клочки, затем катаются в кровавом месиве, вываливаясь полностью и затем начинают жрать мертвую плоть. И неважно является дивинус хищником или травоядным, все равно жрет мясо и пропитанную кровью землю. Потом, отлежавшись, начинает искать новую жертву, пока не явятся друиды, что быстро усыпят спятившего зверя и унесут в лес. Вот на случай визита дивинуса и нужны крепкие двери и засовы, каменные или на худой конец бревенчатые стены, прочные ставни в предельно узких окнах, очень помогают сохранить драгоценную жизнь. Так что в хлипких шалашах ютятся только в спокойные периоды, а затем их обитатели готовы сделать что угодно, лишь бы их пустили в надежное убежище. Ах да, мать не любит, чтобы люди закапывались в землю, обустраивая там подвалы. Если кто донесет на хозяина, что под домом устроил себе погребок, здание снесут к херам, а самого хозяина уже будут судить друиды. И это еще если повезет, жители мать чтут и наглого придурка-копателя могут и сами кончить, не дожидаясь суда, или похоронит в его же погребе заживо, уже случалось такое. Фанатиков хватает. Коммерция, городок торговый. Он начался от двух капитальных домов, магазина и мэрии. Но сейчас город все чаще стали называть по-другому, Панти. Мосты, если поточнее. Почему? Потому что рядом с Панти высится пять высоченных массивнейших мостов, что раньше являлись частью сходящихся здесь дорожных эстакад. Панти расположен как раз под ними. Прежде от мостов отходили частично уцелевшие дороги, обломки мрачного прошлого, что пока сумели устоять пред разрушительным временем. Поэтому город и был основан именно здесь. Одной из главных, популярных и достаточно щедро оплачиваемых работ была профессия крошера. А это тот, кто, вооружившись молотом, киркой, зубилом, корзинами и прочими инструментами, в составе частных бригад получал от матери ежедневные задания по уничтожению дорог и мостов. А они построены были очень прочно, странный бетон почти не поддавался молотам и зубилам. Но люди, что термиты, сумеют взгрызть что угодно, дай только время. В общем, такие занятия, как уничтожение мостов, дорог, обнаруженных в зарослях зданий, а затем транспортировка кусков отбитого бетона к материнской суровой длани, она же дробилка, составляли главный источник дохода для местных жителей. Еще можно было чуток подработать на ношении мешков с дробленным бетоном в грязной яме, куда год за годом высыпали песок и выливали содержимое сточных ям. Ах да, никаких очистительных сооружений. Все отходы по бамбуковым трубам, что покупались в Чекурин, сливались в специальные ямы не слишком большого объема, откуда золотари их вычерпывали и отвозили к яме. Что будет, когда уцелевшие мосты будут окончательно съедены? До этого еще далеко. А так, поговаривают, что тогда крошеры переберутся в Чекурин, где имеется парочка высоченных эстакад. Другие же говорят, что тогда бригады крошеров будут вахтовым методом отправлять в заброшенный город, там уж точно есть где разгуляться. Но вернее всего, прежний коммерция просто умрет, а новый тут же будет основан посреди заброшенного города. Вот поэтому-то консильери Хорхе и хотел заранее прибрать к своим рукам небесную башню, что так удачно расположена в самом центре здания. Он лелеял безумную мечту организовать собственную огромную бригаду крошеров, что начнут уничтожать дома на окраине города, особенно усердно работая, когда над ними пролетают беспилотники, мать ведь зоркая, ничего мимо глаз не упустит. Увидит, как день за днем усердно трудятся обитатели небоскреба, и простит их за то, что поселились в запретном месте. А может даже начнет награждать их за труд и сделает Хорхе главным управляющим по крошерам, что гарантирует солиднейший доход и уверенность в завтрашнем дне. Но не выгорело, эти ленивые твари и думать не хотели о том, чтобы браться за инструмент и начинать крошить бетон. Их в последнее время было трудно заставить притащить даже пару тачек кирпича. А всему виной гребаный король Буба, все знают, что макака гниет с головы. А ведь, прости их мать, они бы стали безумно богаты. В город редко кто суется, там осталось множество запретных предметов, вроде всевозможных изделий из пластика, а мать пластик ненавидит. Сколько ни нагреби этого дерьма, она с радостью отправит дрон и заберет все подчистую. И, само собой, щедро заплатит за помощь в очистке мира от дерьма. Вот что странно, в городе, в зданиях, есть все свидетельства того, что раньше весь негниющий искусственный хлам усиленно собирали и вывозили, а потом почему-то прекратили это делать. И поэтому в некоторых зданиях не найдешь ничего, а в других полным полно. Стекло. С ним двойственно. Мать оценивает каждый такой предмет, и либо разрешает его свободно использовать, либо велит бросать в дробилку. Но в окнах стекла имеются. Чекурин. С ними назревают проблемы. В последнее время отношения между Чекурин и коммерцией начали стремительно портиться. Кто-то поговаривает о грядущей войне, и никому ни хера не смешно. Огнестрела нет ни у кого, это запрещено. Холодное оружие, да хоть увешайся, но, если убьешь кого или ранишь, будет суд. Луки тоже разрешены, арбалеты запрещены категорически. И поэтому, парни, вам в город вот в таком виде, железных долдонов с пушками, лучше не показываться. Проблемы будут, вы ведь не блаженные рыцари. Или вы все же они? Просто плащей нет, вот я и подумал. Погоди, кто-кто? Рыцари блаженные, это еще кто? Ну как, те, кто ради блага земного и мира во всем мире, отказался от всего. Те, кто бродит по землям, выискивает скверну и уничтожает ее. Вот их и называют блаженными рыцарями. Еще изредка их за глаза называют инквизицией, но лучше так не делать, кто-нибудь донесет и возникнут проблемы. А с рыцарями считаются даже друиды. Ясно, что там было про Чекурин и почему никому не смешно. А потому что придурки из этого долбанного Чекурин живут по какому-то сраному кодексу, называемому Бусида, и живут по нему постоянно, как в быту, так и в бою. «Помни о смерти», — нарушил молчание Каппа, а испуганно дернулся говорливый водитель. «Продолжай», — нетерпеливо буркнул я, и поэтому жители Панти боятся их. Ну, помимо своего кодекса, они еще нехило так умеют обращаться с копьями, луками, совсем уж непонятными хреновинами и, что самое главное, они обалденно владеют мечами. Один такой гость, однажды, непонятно на что разозлившись, за несколько секунд убил четверых, каждому нанеся несколько резаных ран мечом. Они шустрые, злые, непримиримые, и никогда не забывают обид, даже тех, которые они выдумали сами. Из чего началась проблема, не знаю, но с каждым днем, как я слышал, ситуация все серьезней. Вы же под приглядом системы. Расскажи это умершим крошерам, в которых угодили стрелы прямо на эстакаде, или тем, кто отправился в лес за травами или плодами, но так никогда и не вернулся. Может, звери сожрали, а может, наткнулся на пару кодекснутых мечников. Только без обид, Каппа, ты вроде не такой. Почему? Ну, тебя жопой прижали, считай, оскорбили смертельно, а ты меня еще не зарезал. Веди машину, произнес мечник, просто веди машину. Конечно, сеньор, конечно, не держите зла. Просто я против фанатизма и одержимости каким-либо кодексом и какой-либо идеей. Понимаете? Пригнувшись к рулю, торопливо заговорил Хорхе, тут ничего лишнего. Просто я всегда считал, что жесткие границы, они мешают, сильно мешают. Жесткие границы, без нужды переспросил я, в попытке унять странное беспокойство. Это внезапно появившееся нервное напряжение, как удар слабой силой электрическим разрядом. И нет, оно не связано с нашим водителем или машиной. Мое беспокойство вызывает что-то вокруг нас, но я не могу понять что. Да, сеньор Ади, жесткие границы, они всегда мешают. Чему? Да всему. Как договориться с упертыми фанатичными друидами? Как договориться с матерью, что не позволяет никому жить в разрушенных городах? Этот фанатизм, эти табу, жесткие правила и навязанные условности, они мешают бизнесу и защищают мир, обронил я, приподнявшись в просторном салоне рамного внедорожника и оглядываясь. Несущую нас машину я, кстати, опознал. Chief Defender. Могучая модель, что памятна мне по многим вылазкам. Ей далеко до военных электромашин, но эту модель с трудом можно было назвать гражданской. Мощная рама, огромный запас мощности, движок, что способен протащить через любое дерьмо и не захлебнуться. Усиленный корпус, никакой лишней электроники, все, что возможно, сделано на старой доброй механике, включая все приборы. Имелся и немалых размеров экран, способный заменить все ламповые приборы, им и пользовались богатенькие хозяева, не желающие чрезмерно погружаться в ретро. Хотя чаще всего они даже не касались руля, Chief Defender, 6-метровый монстр, был снабжен отличной версией автопилота. А если хозяин обладал особым статусом, то в автопилоте уже были прошиты координаты ближайшего убежища, способного защитить от любого катаклизма подыхающего на глазах мира. Жесткие границы защищают мир. С недоумением переспросил Хорхе, бросив на меня короткий взгляд. Я окончательно убедился, что мое беспокойство вызывает не он. Нет, это вообще не связано с бывшим советником. Когда гоблины боятся, когда гоблины знают, что если срубил дерево, ему отрубит руку или голову, если убил ради забавы оленя, убьют и тебя, если гоблин знает, что ему не откупиться, ему не договориться, вот тогда и только тогда гоблин перестает рубить и убивать. Но дай ему лазейку, дай ему крохотную возможность договориться, и мир начинает погибать, а гоблины начинают себя чувствовать не гоблинами, а хозяевами мира. Я не понимаю. Ты не понимаешь, согласился я, остановись. Машина тут же сбросила скорость, но не остановилась, потащилась дальше, давя протекторами лианы и мелкий щебень. Я сказал что-то лишнее, сеньор. Спина Хорхе напряглась, он ждал пулю или удар ножом. Когда в следующий раз я скажу остановись, а ты продолжишь давить на газ, я вышибу тебе мозги. Дефендер резко остановился, Хорхе, услышавший следующий раз, понял, что это не приговор и, не скрывая огромного облегчения, выдохнул, вытер мгновенно взмокший лоб и кивнул. Урок усвоен, сеньор Ади. Сперва выполнение приказа, затем вопросы. Что теперь? Сиди здесь и будь готов рвануть, буркнул я, открывая дверь и осторожно покидая трехтонную машину. Лид, сиди тут, велел я, глянув на поймавшего очередной приступ мечника, пытающегося перебороть слабость, машину не покидать. Есть. Но что не так? Птицы, ответил я и обвел рукой разрушенный город вокруг нас, они везде, но не там, моя рука указала в сторону перекрывающего обзор огромного завала, бывшего останками разрушившегося высотного здания, сидите здесь, из машины не высовываться, ждать меня. Не дожидаясь ответа, я проверил заряд экза, уже третий раз за последние пару минут, и, раздраженно цыкнув, зашагал вверх по склону, двигаясь в экономном режиме. Заряда хватает, но он все же не полный. В свое время мне пришлось долго давить на конструкторов одной летающей фабрики, что создавали прототип этого экза, давил в буквальном смысле, едва не выдавив кишки самому жирному. И вот чудо, проникшиеся инженеры забыли слово «невозможно» и сумели найти в мобильной броне место для батарей повышенной емкости. Поэтому я могу позволить себе куда больше, чем многие другие обладатели боевых экзоскелетов. Но даже мне не сравнится с... Вот дерьмо! С чувством прошептал я, замерев у самого гребня обвала и глядя на приближенную картинку далекой улицы. Спинами ко мне там двигалась боевая слаженная четверка. Это было понятно потому, как они двигались, как держали дистанцию между собой. И плевать, что из этой четверки трое, звери, дивинусы. Или как их там. Это могут быть только они. Три невероятно большие черные пантеры со столь мускулистым телосложением и странноватыми очертаниями, будто ты бы подбитыми изнутри сталью шкурами, что и вариантов не остается, эти звери созданы для боя. Но они были ведомыми, покорно шагая треугольником вокруг лидера, без видимых усилий неся на себе сбрую с металлическими контейнерами, одновременно служа глазами, нюхом, слухом и чем там еще могут похвастать генетически модифицированные и напичканные электроникой звери. Единственное, чего пантеры точно не делали, они не защищали лидера. Этого просто не требовалось. Малый шагоход.